Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Эту программу мы целиком посвящаем ответам на ваши письма. Передо мной лежит письмо от Зайца Михаила Васильевича из Бреста, Беларуси. Надо сказать, что письмо весьма пространное, оно занимает аж 4 мелким кеглем печатных страницы, а посвящено всего лишь одному вопросу. Михаил Васильевич убежден и пытается доказать, что в современном русском языке невозможно сказать «покушение на убийство». В письме Михаил Васильевич приводит примеры из многочисленных теле- и радиопрограмм, в которых говорится о покушение на убийство того или иного лица. И закономерно Михаил Васильевич задает вопрос, можно ли так выразиться, покушение на убийство? Сам Михаил Васильевич убежден, что нет. И как можно заменить эту конструкцию? Не легче ли сказать просто убийство или попытка убийства того или иного человека? Надо сказать, что в начале своих рассуждений Михаил Васильевич опирается на словарь Ожегова, знаменитый толковый словарь русского языка, где слово «покушение» дается как попытка лишить жизни, в том числе в переносном значении, и не более того. Но, Михаил Васильевич, я бы хотел, как и всех остальных наших радиослушателей, предупредить, что словарь Ожегова-Шведовой – это словарь, который отражает минимальное лексическое значение тех или иных слов, и среди ученых бытует мнение, что это словарь, который отражает самую простую, наивную и, если так можно выразить, минимально сокращенную картину мира русского языка. Если же мы обратимся к другим словарям и, прежде всего, справочникам юридического толка, то выяснится, что выражение «покушение на убийство», словосочетание «покушение на убийство» допустимо и, более того, является юридическим термином. Так, если мы откроем юридический словарь, то в нем, как отдельная словарная статья, вынесено словосочетание «покушение на преступление». Под ним понимаются умышленные действия или бездействие лица, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Конец цитаты. Итак, если мы обратимся к юридическому словарю, то мы обнаруживаем словосочетание и «покушение на преступление», и в другой статье, в статье «покушение», «покушение на убийство». Но я, предвидя вопрос Михаила Васильевича, могу предположить, что мы можем задаться вопросом, быть может, употребление юридическое расходится с повседневным употреблением, с тем, что мы привыкли слышать в русской речи непосредственной, бытовой. Нет, если мы посмотрим толковый словарь русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, то «покушение на убийство» дается как иллюстративный материал к статье «покушение». Словарь толкует «покушение» действия по глаголу «покуситься», «покушаться». И первый пример, который приводится в этом очень компетентном и хорошем словаре, хотя он был создан в 30-е, 40-е годы 20 века, первое речение будет «покушение на убийство». Таким образом, мы можем утверждать, что как в юридическом языке, так и в современном русском литературном языке словосочетание «покушение на убийство» имеет право на существование и выражает определенную идею, которая свойственна, скажем так, современной реальности. А как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Михаила Иосифовича Фомина, который подписался как инженер и пенсионер из Петербурга. Вопросов в письме два, но на одном из них я с разрешения наших слушателей не буду останавливаться, потому что этому вопросу было посвящено несколько программ. Первый вопрос касается различий между гололедом и гололедицей. А вот второй вопрос у Михаила Иосифовича звучит довольно-таки интересно. Как увязать требования пользоваться литературным языком и необходимость развития языка? Если бы все носители языка говорили правильно, пишет наш корреспондент, у языка не было бы способа развиваться, только ошибки и неправильности изменяют язык. Сначала за ошибки ругают, потом их называют разговорными, а затем они становятся нормой. И дальше Михаил Иосифович Фомин со ссылкой на словарь Дмитрия Николаевича Ушакова говорит о том, что правильным и корректным названием типов вагонов было слово «купированный». Но, как дальше пишет наш слушатель, в середине 20 века в учебнике «Общий курс железных дорог» некий автор написал слово «купейный», и с тех пор это словосочетание так и бытует, и Михаил Иосифович считает, что это неверно. Ну, прежде всего, Михаил Иосифович, прошу прощения, но вы допускаете фактически фактическую ошибку. Дело в том, что словарь Ушакова появился раньше, нежели в середине 20 века появился учебник «Общий курс железных дорог». Как известно, словарь создавался в 30-е годы. А то, что касается употребления купейной и купированной, то надо сказать, что в современных словарях оба слова даются как синонимы, и если мы обратимся к словарю русского языка в 4 томах под редакцией Анастасии Петровны Евгеньевой, это один из лучших современных словарей, хотя и был создан, второе издание вышло в 80-е годы, то первым идет слово «купированный», то есть разделенный на купе, а слово «купейный» дается со ссылкой на слово «купированный». Если же мы обратимся к истории, к этимологии этого слова, то слово появляется, по-видимому, в самом начале 20 века и восходит к немецкому глаголу «куперен», что означает «отрезать, прерывать». Таким образом, купе и купейный — это как бы отдел, раздел вагона, который используется как самостоятельное некое помещение. Более того, это же слово из немецкого попадает и в французский, где слово «купе» означает закрывающееся дверью отделение в пассажирском вагоне, то есть значение такое же, как и в русском языке. А вот слово «купированный» во многих современных толковых словарях дается как профессионализм. И, кстати, эта же точка зрения подтверждается и большой советской энциклопедией, где говорится о том, что выделяются несколько типов вагонов, например, жесткий, мягкий, общий и купированный. Михаил Иосифович, если вернуться к вашему вопросу, во-первых, я бы не стал утверждать, что слово «купированный» чем-то предпочтительнее, чем «купейный» или наоборот, и то, и другое слово существует в современном русском языке и воспринимается, во всяком случае, как я могу судить, большинством носителей языка как полные синонимы. А то, что касается вашего замечания о том, что только ошибки и неправильности изменяют язык, ну, позвольте с вами не согласиться. Наверное, не только. Хотя иногда ошибки и неправильности действительно влияют на норму языка. Как это по-русски-то? В редакцию пришли два письма, и даже не письма, а скорее неких заметки, и оформлены они вовсе не стандартно, а напоминают какие-то фронтовые весточки. От одного автора, к сожалению, анонимного, единственное, что мы можем сказать точно, что письма были отправлены от жителя блокадного Ленинграда. В первом письме содержится вопрос, на тип которых мы вроде бы договаривались и не отвечать. Задается вопрос, как правильно написать фамилию некоего депутата «Подопри гора». Если бы вопрос касался конкретной фамилии, я бы, наверное, бы вслед за традицией нашей программы и не остановился бы на нем. Но интересна форма фамилии и возможные варианты, которые предлагает наш корреспондент. Итак, как же все-таки нужно написать подобного рода фамилию? Слитно, раздельно или полуслитно, или, как мы привыкли говорить со школьной скамьи, через дефис. Дело в том, что в русском ономастиконе, мы неоднократно об этом говорили, сами фамилии появляются довольно-таки поздно, и вот эта унификация проходила довольно-таки своеобразно. То есть очень часто фамилии давались крестьянам, дьяками, какими-то грамотными или не всегда грамотными людьми. И поэтому мы можем говорить, что первое, в том, что касается написания русских фамилий, там нет никакой орфографии. В большинстве случаев фамилии им отражают некую традицию написания того или иного, как это принято называть, родового имени. В случае с двойным написанием, «подопри гора» через дефис, как предполагает наш слушатель, это практически невозможно вот по каким причинам. Дело в том, что двойные фамилии в русской традиции — это все-таки очень специфическая модель. Такие случаи возможны либо в результате комбинации имени подлинного и псевдонима, допустим, у писателя Салтыков, Щедрин или Мельников-Печерский, либо в случае, когда представители двух родов или двух семейств объединяются, и в результате либо жена берет фамилию мужа, не отказываясь от собственной, либо, гордясь знатностью двух дворянских родов, оба вступающих в брак человека, сохраняют фамилии. Двойную фамилию, ну, допустим, там, Овсянников-Куликовский. Что же касается фамилии «Подопри гора», которую рискну предположить очень похоже по форме на украинскую фамилию, то она однозначно должна писаться слитно, ибо никаких оснований из вышеприведенных написаний через дефис нет. Правда, надо сказать, что мои поиски в интернете привели к тому, что я нашел несколько случаев написания этой фамилии через дефис, но вот здесь-то как раз мы можем говорить о неком традиционном типе написания, традиционном для данной фамилии. По-видимому, когда-то при регистрации фамилия была записана в таком виде, и вот только при таких основаниях она имеет право существовать в этом полуслитном написании. В принципе, еще раз подчеркну, такого рода фамилии должны писаться слитно. Как это по-русски? Второе письмо от нашего анонима содержит полуанекдотическую, полушуточную рекомендацию, которая, быть может, понравится нашим слушателям и приучит правильной орфографии одного, как принято называть в школе, словарного слова. Чтобы правильно писать и произносить слово «интеллигент», пишет наш корреспондент, наша школьная учительница в свое время посоветовала всегда помнить, что это слово происходит не от слова «телега», и, следовательно, нужно писать «интеллигент». Вот, пожалуй, и все. Как это по-русски? А сейчас послушаем нашу рубрику о библейских выражениях в русском языке «Ни сном, ни духом». Журнал «Фома» представляет «Ни сном, ни духом». Здравствуйте, дорогие друзья! Как правило, молодые люди редко задумываются о своих поступках. Они сначала что-нибудь натворят и только потом подумают о содеянном. Чаще всего неблаговидные поступки, совершенные в молодости, называют грехами, ошибками молодости. К ним лучше отнестись снисходительно. Ведь грехи эти – следствие неразумия, нерадения и неопытности молодого человека. И вообще, у кого их не было? Вот даже псалмопевец Давид просит Господа направить его на путь истины и быть милостивым ко всему, что совершено в молодости. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Но случается и так, что за ошибками или грехами молодости следуют грехи зрелого возраста. Необдуманные, опрометчивые поступки люди совершают на протяжении всей своей жизни, как правило, на свою голову. И в этом им приходится раскаиваться. Выражение «на свою голову» широко используется в Библии. «Отмщение всегда в руках Господних». К Господу обращаются как к справедливому судьи. «Соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложи поступок его на голову его и оправдай правого, воздав ему по правде его». Паралипоменон, вторая книга. Иногда этот оборот звучит как проклятие. «Да обратит же Господь злобу твою на голову твою». Как видим, основная идея выражения «на свою голову» — это неизбежное воздаяние за совершенное преступление, о расплате за злонамеренные поступки. Правда, пока расплата не наступила, можно попытаться оправдаться. Сказать, например, что ты не сам совершил злое дело, а тебя нечистый дух попутал. В Библии «нечистый дух» — это общее понятие, которое включает в себя все злое, бесчеловечное, противное Богу. В видении Иоанна Богослова предстают нечистые духи зла и лжи. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». 16 глава Апокалипсиса. Выражение же «нечистый дух попутал» используется в речи как объяснение причин каких-либо недостойных или неразумных проступков. Произносится, как правило, в собственный адрес человеком, который поддался искушению, соблазну, совершил что-то предосудительное вопреки своей воле. На сегодня все. Журнал «Фома». Подробности на сайте foma.ru. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья!